Между ними было около 8 мелов. Ни в стиле Норкия, ни в более мощном, высоком стиле Норкия не было приема, позволяющего достать противника с такого расстояния. Значит, если этот человек собирается, не сдвигаясь с места, атаковать из той стойки, которую сейчас занимает, то козырь, о котором он говорил, какой-то прием полного контроля, увеличивающий дальность удара. Юджио должен будет каким-то образом увернуться от этой атаки и контратаковать. Пока Юджио думал, мужчина продолжал стоять на месте и лишь поднял меч еще выше над головой. Улыбка исчезла с его губ, и он взревел, так что содрогнулся весь зал. «Я — командующий рыцарями единства! Беркули Синтезис Уан!» Где-то я уже слышал это имя. Такая мысль на миг мелькнула у Юджио в голове, но он вымел все лишнее и сосредоточился на том, чтобы понять прием врага. Раздался глухой удар. Этот человек, назвавшийся командующим рыцарями, силой топнул левой ногой по мраморному полу. Пар вокруг мигом рассеялся. Мощные поясница, грудь, плечи и руки развернулись пугающим и стремительным, но четким движением. Поднятый меч упал вправо, потом рубанул горизонтально. Юджио чувствовал, что это высшая, предельная форма искусства мечника традиционного стиля, передаваемого из поколения в поколение. Такое движение доступно лишь после долгих, очень долгих упражнений, отточенное и неуловимое. Однако всем традиционным приемам свойственна одна и та же слабость. Из-за того, что слишком много внимания уделяется красоте формы, траектория удара становится предсказуемой. Когда меч командующего еще только начал рассекать горизонтально белый туман, Юджио уже отпрыгнул влево. Этого должно хватить, чтобы уклониться от атаки меча в состоянии полного контроля. Какой бы эта атака ни оказалась. Возле правого уха Юджио вздрогнул воздух, но ни боли, ни удара не было. Я увернулся. Убедившись в этом, Юджио включил секретный прием «Звуковой напрыг». Клинок охватило желтовато-зеленое сияние. Юджио толкнула вперед невидимая рука. Он превратился в порыв ветра, несущийся к командующему, который только что взмахнул мечом. За спиной у Юджио плотный поток воздуха от прошедшего мимо вражеского удара врезался в дверь зала с громким... Нет, никакого грохота не было. Юджио даже легкой вибрации не ощутил. Может, удар командующего был не так быстр, как Юджио показалось? Или он не достал до той двери? Невозможно. Если так, это значило бы, что командующий, человек, превосходящий по силе Дюсалберта и Фанатио, владеет заклинанием полного контроля более слабым, чем даже у Элдри, который стал рыцарем единства всего месяц назад. Кнут ледяной чешуи Элдри был стремителен, как молния, и доставал на несколько десятков мелов. Просто невозможно. Тогда, значит, у командующего недальнобойная атака? Юджио-то пока совсем никакого урона не получил. Может, противник всего-навсего тренировочный удар нанес? Просто ката вроде тех, что ученики Академии Мастеров Меча выполняют на экзамене. Он что, дурака из меня делает? Или он решил, что одним тренировочным ударом напугает сопляка, который даже обучение не закончил? При этой мысли в голове у Юджио взорвалась горячая вспышка. Поэтому он заметил слишком поздно. На пути Юджио, который несся вперед, оставляя за собой после свечения от секретного приема, перед мужчиной что-то было. Какое-то прозрачное марево висело в воздухе горизонтально. Очень похожее на то, что окутало меч врага перед самым ударом. Это то место, где прошел его тренировочный удар. У Юджио мурашки побежали по спине. Он тут же попытался затормозить, но секретный прием, когда запущен, остановить не так-то просто. Юджио отвел меч назад, его правая нога зацарапала по полу, но скорость всего лишь слегка упала и... Юджио налетел на полосу марева, висящую в воздухе. Обжигающий удар прошел от левой груди до правой подмышки. Юджио отшвырнуло, как тряпку, порывом ветра и несколько раз перевернуло. Кровь, хлынувшая из глубокой раны, прочертила в воздухе спираль. Затем он плюхнулся спиной вперед в ванну левее дорожки. Вода поднялась столбом, опала, и все вокруг стало багровым. Юджио выплюнул горячую воду, успевшую попасть в горло. Она тоже оказалась красной. Похоже, рана добралась и до легких. Если бы он не успел хоть на чуть-чуть сбавить скорость, прежде чем врезался в горячую туманную черту, вполне возможно, его бы просто рассекло надвое. System Call. Generate Luminous Element. Держась на поверхности воды, он бессвязно пробормотал слова священного искусства лечения. К счастью, вокруг было много теплой воды. Она отдает куда больше священной силы, чем холодная. Впрочем, Юджио с его способностями все равно не мог полностью залечить столь серьезную рану за столь короткое время. Командующий рыцарями стоял на дорожке и спокойно смотрел на Юджио. Тому удалось более-менее остановить кровь и встать. У него кружилась голова. Свой меч рыцарь уже убрал в ножны за поясом и сунул правую руку под одежду на уровне груди. Это было опасно. В смысле, я не ожидал, что ты бросишься так быстро. Насчет этого прости, я тебя чуть не пришиб. Его слова и сейчас звучали расслабленно, но Юджио не нашел в себе сил продолжать огрызаться и хрипло выдавил из горящих легких. Что? Что это за прием? Я ведь сказал, что сразу зайду с козыря. Я не просто рубанул по воздуху каким-то там тренировочным ударом, ага. В каком-то смысле я рубанул недалекое будущее. Юджио понадобилось время, чтобы найти хоть какой-то смысл в словах командующего. Рана соднила, как будто в нее вонзали куски льда. И это несмотря на горячую воду вокруг. И Юджио просто не мог нормально думать. Разрубил будущее? Ну да, выглядит логичным объяснением того, что произошло. Вне всяких сомнений, Юджио начал звуковой напрыг после того, как командующий махнул мечом. Однако, как только Юджио пересек траекторию удара, он получил рану, как будто меч ударил его из прошлого. Нет, точнее, можно сказать так. Сила удара меча осталась висеть в воздухе. Юджио ведь заметил что-то вроде горячего марева перед тем, как его отшвырнуло. Чтобы меч попал туда, куда нужно, требуется верное место и верное время. Если хотя бы что-то одно из этого окажется неверным, меч промахнется. Судя по всему, искусство полного контроля командующего растягивает второе из этих условий – время. Мощь оставалась на траектории удара даже после того, как он нанесен. Иными словами, меч разрубал противника заранее, когда тот еще не был в нужной точке. Внешне это было самое простенькое и неизысканное из всех искусств полного контроля, что Юджио видел у рыцарей, однако оно ужасало. Любое место, где проходил меч, становилось смертельным. Протяженность приема во времени была куда больше, чем у любого многоударного секретного приема. Ближний бой меч против меча становился практически невозможным. Значит, нужно сражаться на расстоянии? Пусть это искусство полного контроля может растягивать продолжительность удара, оно не может увеличивать дальность. А вот ледяные усики, которые своим заклинанием вызывает Юджио, действуют более чем на 30 мелов. Вопрос в том, сможет ли меч Голубой Розы показать все, на что способен, среди такого количества горячей воды. По меньшей мере, следует быть готовым к тому, что после включения полного контроля будет задержка. Значит, Юджио необходимо будет затащить противника на такую дистанцию, с которой он не удерет за пределы досягаемости ледяных усиков, даже если поймет суть этой атаки. Добиться этого будет трудно, но выбора у Юджио не оставалось. Собравшись с духом перед схваткой, в которой решится все, Юджио левой рукой притронулся к груди. Его тут же прострелило острой болью, но, по крайней мере, рана, похоже, не вскроется, если он немножко подвигается. Конечно, до заживления было далеко, и жизнь Юджио упала, должно быть, процентов на 30. Однако он вполне мог стоять и даже махать мечом. System Call. Стараясь, чтобы его голос тонул в реве водяных струй, бьющих из труб в четырех углах зала, Юджио начал произносить заклинание. Такой опытный воин, как командующий, наверняка не мог этого не заметить. Однако же, мешать Юджио он не стал, а вызывающе стоял на дорожке, скрестив руки и лениво говорил, будто нарочно давая противнику время. «В первый раз я встретился с непрерывным мечом темного рыцаря почти сразу, как стал рыцарем единства. Меня тогда так отлупили, что я даже говорить не мог. Я сбежал оттуда, а потом долго ломал бедную свою головушку. Как это я так проиграл?» Командующий потирал шрам на подбородке, возможно, оставшийся именно с того раза. «В общем-то, догадаться нетрудно, если подумать. По сравнению с тем, к чему я привык, вкладываться в один удар. У непрерывного меча цель другая. Заблокировать атаки врага и потом ударить самому. Вот и все. Даже и пояснять не нужно, что практичней. Каким бы сильным удар ни был, это всего лишь ветерок, если он не попадет. Ага». Его губы искривились, раздался короткий вздох. «Но даже когда я все это понял, я не настолько крут, чтобы сразу начать изучать непрерывный меч. Эх, если уж первосвященник призывает рыцаря единства, ей стоит выбирать парней, которые лучше учатся». При этих словах Юджио нахмурился, но продолжил читать заклинание. Как и ожидалось, человек, называющий себя командующим рыцарями единства, тоже был лишен всех воспоминаний своей дорыцарской жизни. Однако, даже если он сам ничего не помнит, неужели весь остальной мир без исключения может забыть о человеке, так искусно обращавшегося с мечом? С того момента, как мужчина надменно представился, в глубине сознания Юджио что-то шевелилось, как будто это имя напоминало ему о чем-то. Беркули Синтезис Ван. Так этот человек назвал себя. Определенно, Юджио слышал уже это имя. Может, победитель объединенного турнира четырех империй? Или, скажем, какой-нибудь командир имперских рыцарей? Командующий держался так, будто прилипший к его лицу взгляд Юджио и произносимое шепотом заклинание его нисколько не волновали. Он продолжал говорить, словно находился вообще где-то в другом месте. «Так вот, я долго ломал свою бедную голову, как же мне попадать во врагов? И вот этот дружок оказался ответом». Он лязгнул простым на вид сизо-стальным мечом о ножны. «Понимаешь, этот меч был раньше частью священного инструмента, который назывался хронометр, и висел на стене центрального собора. Сейчас там часовой колокол, который сообщает время звоном. Но у той старой хроноштуковины была здоровенная игла, которая бегала по кругу и указывала на разные числа. В смысле, это существовало с сотворения мира? Первосвященник называла это System Clock. System Clock. Английский. Системные часы. Или что-то вроде того. Но такое же странное». Эти слова были на священном языке, но Юджио они были абсолютно незнакомы. Как и хронометр, который вроде как был на общем языке. Командующий Беркули прищурил глаза, будто заглядывал в далекое прошлое, и его губы вновь задвигались. «Как сказала первосвященник, хронометр не просто показывает время, он его создает». «Да, так она сказала. Я, правда, понятия не имел, что это значит. Но, в общем, этот дружок, как раз та игла, только ее перековали в меч. У малышки Алисы ее меч душистой оливы разрубает пространство горизонтально, а этот дружок пронзает время вертикально. Его имя — меч времени, меч, пронзающий время». Юджио слабо представлял себе устройство под названием хронометр, но более-менее понял, что хотел сказать командующий. Сила — выплескивающаяся при ударе меча, похоже, обладала способностью обходить время и удерживаться в одном месте. В таком случае отпадает необходимость состыковывать вместе множественные удары, как в стиле Айнкрат. Если докапываться до причины, почему многоударные приемы состоят из многих ударов, ответ будет простой – чтобы продлить прием. А меч времени Беркули сочетал в себе атакующую мощь одноударных приемов и точность многоударных. Это значило, что он совершенен, если только цель в пределах досягаемости, конечно. Как следовало из слов Беркули, существовал лишь один способ хоть как-то противостоять этому мечу – сражаться, растягивая пространство, а не время. Ровно в тот миг, когда Юджо об этом подумал, командующий ухмыльнулся. «Значит, тебе придется атаковать издалека. Так ты решил, правда?» «Это приходило в голову всем, кто видел мой прием. Всем до единого!» Юджо вздрогнул, когда его мысли оказались разгаданы, но остановить чтение заклинания он не мог. Пусть Беркули предвидит, что Юджоу применит дальнобойную атаку, но он никак не сможет заранее угадать, что это будет за атака. Командующий, то ли понимая мысли Юджоу, то ли нет, слегка пожал плечами. «Все рыцари единства, которых призвали после меня, в том числе Фанатио и Алиса, выбирали искусство полного контроля, которое работает на больших расстояниях, потому что видели мое. Уж некоторые-то точно из-за этого. Но должен тебе сказать вот что. Я ни одного поединка никому из них не проиграл. В конце концов, любой, кто меня одолеет, считай, новый командующий. Ну, правда, малышка Алиса, возможно, меня сделает рано или поздно. Ну, ладно, я жду с нетерпением. Мне интересно, что же у тебя за искусство, которое разогнало всех тех?» «Больно ты спокойный», не думая, пробурчал Юджо, который несколько секунд назад закончил читать заклинание. Однако, быть может, из-за напряженного состояния Юджо, священное искусство осталось наготове, не рассеялось. Похоже, Беркули действительно задвинул эту длинную речь нарочно, чтобы дать Юджо время включить полный контроль. Видимо, он был уверен, что каким бы ни было это искусство, он справится с легкостью. И хоть Юджо и не хотел этого признавать, но даже если его ледяные розы захватят Беркули, едва ли они смогут выпить всю его жизнь. Это искусство изначально было нацелено на обездвиживание противника. Да нет, против такого врага даже это вряд ли удастся. Если Юджо и отберет у него свободу движений, то в лучшем случае на несколько секунд. То, как он использует это время и решит исход сражения. Юджо вышел из ванны, чувствуя, как по всему телу стекают капли воды. Подъема всего лишь на 3 ступеньки хватило, чтобы рана на груди вновь заболела. Если он пропустит еще одну атаку такой же мощи, вряд ли у него хватит сил даже на то, чтобы подлечиться. «Хо, идешь, мальчик! Позволь сразу предупредить, я больше сдерживаться не буду!» Крепко взявшись за металлическую рукоять заткнутого за пояс меча времени, командующий широко улыбнулся. Стоя на дорожке в 20 мелах от него, Юджо выставил вперед меч голубой розы. Клинок в состоянии готовности уже покрылся с тонким слоем льда. В окутывающем его пару появлялись ледяные кристаллики. Кирита на его месте наверняка нашел бы, что ответить, но у Юджо пересохло в горле, и едва ли он вообще мог сейчас нормально говорить.